Вы что-нибудь контролируете или хотите что-либо продать?» Моя улыбка была настолько выразительной, насколько я мог, когда ответил. «Скоро буду иметь. Однако сейчас вы ничего не имеете». Собел, довольный собой, улыбнулся, затем продолжил. «Вы даже не представляете себе ясно, что, когда и где вы будете иметь, а пока вы вообще ничего не имеете». Так как я молчал, он продолжал. «Вы блефуете, Дип, и даже я никогда не встречался с блефом такого размера. Думаю, вы получите то, что заслуживаете». При этом он сделал едва заметное движение головой в сторону Гарольда и Элла и сказал через плечо: «Взять его». Уже несколько секунд я ожидал чего-нибудь подобного, и поэтому еще до того, как Собел закончил свое краткое приказание, я нанес сильнейший удар Гарольду по коленной чашечке, а затем особым приемом захватил руку Элла. Через секунду Элл мог любоваться своей сломанной рукой. Он протяжно взвыл и лишился чувств. Почти одновременно шатавшийся и одуревший от боли Гарольд получил еще один дополнительный удар в челюсть и свалился окончательно. Многолетние и упорные тренировки и на этот раз сослужили мне добрую службу. Когда вслед за этим Ленни Собел увидел мою не очень-то для него приятную улыбку и дуло 38-го калибра, направленное ему в рот, он как-то сразу осунулся, и лицо его посерело. Слова, которые он пытался произнести, не могли вылететь из глотки. Казалось, язык его был парализован. Бенни, не мигая, широко раскрытыми глазами, наблюдал неожиданный для него поворот событий. Три бизнесмена, явно не имевших до этого случая быть так близко к смерти, еще не успели осмыслить происходящего, и только разинутые рты да вытянутые шеи отражали закрадывавшийся в них страх. «Встань, Ленни!» — приказал я. Он вновь попытался что-то пролепетать, затем, задыхаясь, рванулся с места в сторону, не сводя глаз с дула моего пистолета, споткнулся о тела своих телохранителей и упал на колени. Воспользовавшись этим моментом, я ногой нанес ему довольно приличный удар в мягкое место. Собел не замедлил растянуться на полу, оглашая комнату лошадиными воплями. «Как в прежние дни», — сказал я и засмеялся. В этот момент один из бизнесменов разразился истерическим хихиканьем, нервно подергиваясь всеми своими конечностями. «Ну а ты, Бенни?» — спросил я. Он решительно потряс головой. «Нет, я пас, вы бешеный. Может быть, а как ваш Дикси? Что-то он молчит. Вы немного повредили ему челюсть, Дип. Ему еще трудно открывать рот. Но он со мной. Я хотел сказать, с вами, Дип. Полагаю, тебе все ясно?» «Да, все ясно», — ответил Бенни. «И впредь никаких собраний, встреч, на которые я не был бы приглашен. Конечно, Дип, но в этом случае вы ошиблись. Дальше. Это друзья? Три таких лощеных хлыща из офиса Меркина называют такого подонка, как ты, своим другом? Не будь идиотом, Бенни. Кстати, я эту тройку знаю, и знаю, почему копы интересуются их делами. Нужно будет предупредить Меркина, чтобы он их как следует подтянул. В противном случае эти слюнтяи и сами попадут в лапы копов и потянут за собой еще кого-нибудь вроде тебя, Бенни, или вроде этой свиньи Ленни. Я надеюсь, что ты скоро поймешь, что в будущем не следует вмешиваться в мои дела. Но, Дип, замолчи. Ты почти ничего из себя не представлял в прошлом, и не пытайся стать чем-нибудь теперь, так как ты не имеешь ни малейшего понятия о том, как это сделать».